Глава 32. Алиса. Я опустила дневник на кровать и замерла, переполненная эмоциями от прочитанного. Сквозь широкое окно нашей комнаты лился мягкий вечерний свет, выхватывая пылинки в воздухе. Рядом, также ошеломленный, сидел Марат. Его теплые руки все еще обнимали меня за талию. «Боже мой!» — выдохнула я, поворачиваясь к нему. «Ты можешь в это поверить? Она убила своего мужа. Елизавета, моя прабабушка Елизавета, совершила убийство!» Марат медленно покачал головой. Его лицо выражало смесь шока и осуждения. «Даже не знаю, что сказать. Подобное преступление невозможно оправдать, Алиса. Она лишила жизни человека, который растил ее ребенка как собственного сына, который любил их обоих настолько, что, даже зная об измене, не отвернулся». Я высвободилась из его объятий и пересела напротив, скрестив ноги. «А что насчет доноса?» Мой голос дрогнул. «Он фактически убил ее возлюбленного. Без суда и следствия, просто чтобы избавиться от соперника». «Да, это ужасно», — признал Марат, запуская пальцы в свои светлые волосы. «Но времена были такие. 30-е годы, репрессии. Его, возможно, действительно рано или поздно арестовали бы. Саша занимался сомнительной деятельностью, валютными махинациями». «Не могу поверить, что ты оправдываешь этого Николая Петровича». Я даже подскочила на кровати. «Он донес на человека из ревности, из желания контролировать свою жену. Это...» «Я не оправдываю, Алиса». Марат примирительно поднял руки. «Просто пытаюсь понять мотивы всех сторон. Николай Петрович тоже был жертвой обстоятельств. Революция, потеря всего, что имел. А потом он узнает, что жена изменяет ему с первой любовью, а ребенок, которого он полюбил всем сердцем, не его». Я вздохнула, чувствуя, как внутри меня бушует буря эмоций. Странное дело. Я читала о событиях столетней давности, о людях, которых никогда не знала, но переживала за них так, словно это происходило здесь и сейчас. «Любовный треугольник с самым ужасным финалом», — прошептала я. «Никто не вышел победителем. Саша убит, Николай Петрович мертв, а Елизавета... Бедная Елизавета, что с ней стало потом? Она прожила всю жизнь с этим грузом?» Марат мягко взял мои руки в свои. «Судя по семейным историям, которые вчера рассказывала твоя бабушка, прабабушка Елизавета прожила долгую жизнь. Вырастила сына, твоего деда Ивана Николаевича. По документам он всегда оставался сыном Соколова. Он стал известным академиком, между прочим. Она никогда больше не вышла замуж». «Интересно, снились ли ей кошмары?» — пробормотала я, вспоминая страшные подробности того рокового дня. «Носила ли она траур? Молилась ли за упокой души мужа, которого сама же и...» «Алиса». Марат прервал мой поток мыслей, серьезно глядя мне в глаза. «Это была другая эпоха. Страшная эпоха. Люди делали ужасные вещи, чтобы выжить, защитить своих близких. Мы не можем их судить по сегодняшним меркам». «Но убийство...» — я покачала головой. «Как можно оправдать убийство?» «Никак», — согласился Марат. «Но мы можем попытаться понять. Она была загнана в угол. Муж убил ее любовника и шантажировал тем, что отнимет сына, увезет навсегда. В порыве отчаяния она могла развестись», — упрямо возразила я. «Могла бороться за свои права в суде». Марат горько усмехнулся. «В 1930 году? Женщина против влиятельного мужчины со связями? Будь реалисткой, Алиса. У нее не было шансов». Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я машинально перелистывала последние страницы дневника, пытаясь уложить в голове эту трагическую историю. «А шкатулка?» — вдруг вспомнила я. «Драгоценности от настоящего отца?» Она написала, что спрятала их, и место запечатлено на фотографии. «Фотография», — эхом отозвался Марат, и его глаза загорелись. «Точно. Возможно, это место есть на этих старых фотографиях, которые мы нашли в шкатулке с дневником». Наши взгляды встретились, и я почувствовала, как по спине пробегает холодок азарта. Время словно остановилось. Мне показалось, что даже тиканье старинных напольных часов в углу комнаты стало громче, отсчитывая секунды. «Ты думаешь, драгоценности до сих пор могут быть здесь? В этом доме?» — спросила я, уже вскакивая с кровати. Шерстяное одеяло соскользнуло на пол, но я даже не заметила этого. В голове роились тысячи мыслей о потайных местах, секретных отделениях, двойных стенах и других возможных тайниках старинного особняка. Половицы жалобно скрипнули под моими торопливыми шагами. «Это вряд ли, ведь дом тогда полностью сгорел». Марат последовал моему примеру, но двигался более осторожно. Его длинные пальцы пробежали по волосам, оставив непослушную прядь торчать над ухом. В задумчивости он прикусил нижнюю губу. «Хотя, если тайник был где-то в подвале, возможно, огонь не добрался до него. Или если он находился в саду, в земле». Он обвел глазами комнату, словно стены могли заговорить и выдать вековую тайну. За дверью вдруг послышался звонкий голос мамы. «Алиса, Марат, ужин готов! Спускайтесь скорее, пока все горячее!» Я вздрогнула от неожиданности и виновато переглянулась с Маратом. Реальность внезапно ворвалась в наш мир тайны загадок прошлого, возвращая нас в настоящее. Запах свежеиспеченного хлеба и тушеного мяса проникал даже сквозь закрытую дверь, напоминая о более приземленных потребностях. «Чёрт, уже так поздно!» Я бросила взгляд на часы, и мои брови взлетели вверх от удивления. Антикварные часы с маятником показывали почти 7 вечера. Мы просидели над дневником весь день. В моем голосе смешались удивление и легкое разочарование от необходимости прервать такое увлекательное занятие. Желудок предательски заурчал, напоминая, что мы пропустили обед. Марат аккуратно забрал пожелтевшие страницы из моих рук и бережно уложил дневник обратно в шкатулку. «Продолжим завтра», — предложил он, закрывая крышку. «У нас будет время рассмотреть фотографии и поискать этот загадочный тайник». «Если он вообще сохранился», — вздохнула я. «Столько лет прошло». Прежде чем выйти, Марат неожиданно остановил меня, положив руку на плечо. «Послушай, давай не будем пока рассказывать всем о том, что узнали. По крайней мере, о...» Он замешкался, подбирая слова. «О драматических обстоятельствах смерти твоего прадеда». Я кивнула, соглашаясь. «Да, не думаю, что бабушке стоит знать такое о своей свекрови. Некоторые тайны лучше оставить в прошлом». Спускаясь по лестнице, я почувствовала, как Марат слегка сжал мою руку. Этот простой жест почему-то наполнил меня теплом и уверенностью. Рядом с ним даже самые мрачные семейные скелеты казались не такими уж страшными.